Анна Львовна слушала шакала, нахмурившись. Ее заплывшие жиром глазки смотрели на него испытующе. «Слишком круто начал», — с досадой подумал шакал. Но тут морщинистый лоб Анны Львовны слегка разгладился. «Что ж, это правда», — сказала, наконец, старуха. «Я сама его оформляла, сама и фамилию ему придумала. Это входило в мои прямые обязанности». «Значит, вы можете, как это говорят в книжках, слегка приподнять полог тайны над происхождением Егора Ивановича?» «Приподнять-то я могу, только вряд ли ему это понравится». «Есть контакт», — воспрял шакал и едва не потер ладони. «А чего же так, Анна Львовна, в его происхождении есть что-то криминальное?» Старуха усмехнулась. «Криминальное? Скорее, подзаборное». «Сгораю от нетерпения услышать вашу историю», — улыбнулся шакал. «Услышишь», — пообещала Анна Львовна. Она облизнула губы и покосилась на шакала. «А что, сынок, какие документы надо подписать, чтобы пенсию от Егора Ивановича получать?» Достав из внутреннего кармана плаща пластиковую папку, шакал вынул из нее несколько листков и протянул их старухе. «Вот все бумаги, документ с нотариальной печатью, договор с банком «Резерв», номер вашего счета и все прочее». Анна Львовна взяла бумаги и уставилась на них, как баран на новые ворота. «Ничего не вижу», — пожаловалась она, — «совсем слабо зрением стало. Ты, сынок, покажи, где расписаться, а я подмахну». Шакал достал из кармана ручку, всучил ее Анне Львовне и ткнул в бумагу пальцем. «Вот тут». Старуха принялась неторопливо выводить каракули. «Кажись, все», — сказала она почти через минуту. «Бумажки у меня останутся. Один экземпляр у вас, второй у меня». «Ага, поняла». Старуха всучила шакалу один экземпляр, а второй аккуратно свернула и спрятала под подушку. «Теперь мы поговорим?» — осторожно спросил шакал. «Теперь-то можно и поговорить», — ощерила беззубый рот Анна Львовна. «Ты, стало быть, хочешь знать, откуда появился Егорка Кремнев?» «Появился, как и все, из П...» Тут старуха употребила матерное слово. Похоже, для нее это было в порядке вещей. «А в П...» Это была у 16-летней писюхи, а роддом ее привела мать. Как звали эту девушку? Вероника. Фамилия, дай бог памяти, Кремова, кажется. Да, точно, Кремова. Ее мать сама попросила, чтобы в детдоме ребенку дали другую фамилию. В доме малютки ему ничего не придумали, а когда он к нам поступил, я переделала Кремова в Кремнева, чтобы было похоже на родную фамилию. «Да», — усмехнулся шакал, — «фамилии похожи, но какой разный смысл? А кто был отцом ребенка, вы не припомните?» Анна Львовна насупилась. «Как не помнить? Помню. Там у них скандал вышел. Слухи до нас долетели». «Что за скандал?» — насторожился шакал. «Говорили, что девчонку обрехатил учитель физкультуры». Учителя, понятное дело, в шею. Говорят, он потом то ли спился, то ли просто сгинул. «Уже что-то», — удовлетворенно подумал шакал, а вслух уточнил. «Может, вы и фамилию его помните?» Анна Львовна сдвинула брови и задумалась. Несколько секунд она думала, затем отрицательно мотнула головой. «Нет, не помню. Вот Веронику Кремову запомнила, а его нет». «А что это, Вероника, она никогда не приходила в детдом?» «Да какое там!» — махнула рукой Анна Львовна. «Думаю, она уже через неделю о нем забыла. У самой ведь еще молоко на губах не обсохло. Какая из нее мать?» «Никакая», — задумчиво ответил шакал. «А год и день рождения Егора указаны верно?» «Абсолютно», — кивнула Анна Львовна. «Это хорошо». «Итак, фамилия матери известна», — подумал шакал. «Даже если старуха что-то напутала, я смогу это уточнить. Думаю, и отца найти не составит особого труда. Слыхано ли дело, учитель соблазнил ученицу? И это советские-то времена. И сейчас за это по головке не погладят. А уж тогда... Как же так получилось, что Егор ничего не знал об этой истории? Анна Львовна отвела взгляд. Мать девчонки попросила меня, чтобы я помалкивала. И, видимо, приплатила вам за это. О, не смотрите на меня так, Анна Львовна. Я не собираюсь вас ни в чем упрекать. Все мы люди, всем нам нужно как-то жить. Что бы вы ни сделали, вы сделали это абсолютно правильно. «Слышь, сынок», — заговорила старуха, внимательно глядя на шакала, «ты, когда Егору все это будешь пересказывать, скажи ему, что я тут ни при чем, что я только о покое его заботилась, не хотела его волновать почем зря». «Скажу», — согласился шакал. «Вот и ладно», — улыбнулась старуха, «и пусть он зла на меня не держит». Шакал поднялся со стула. «Мне пора, Анна Львовна. Приятно было с вами побеседовать». «И мне тоже», — ощерилась в ответ старуха. «И мне», — поддакнула Марфа. «Ну, всего доброго». Шакал одарил женщин лучезарной улыбкой и двинулся к двери. Марфа вскочила со стула и засеменила за ним. Покинув квартиру, шакал прошагал по ступенькам один лестничный пролет, нарочито громко чеканя шаг, затем, стараясь ступать беззвучно, вернулся наверх и приложил ухо к двери. У шакала был чрезвычайно тонкий слух. Он был способен расслышать шепот человека, даже если этот человек стоял за 20 метров от него. И сейчас он кое-что расслышал. «Ушел, что ли?» — прозвучал в отдалении сипловатый голос Анны Львовны. «Ушел», — ответила домработница Марфа. «Позвони-ка ты в милицию, пусть его там проверят. Нет, лучше позвони соседу Котову с первого этажа. Он же в милиции работает». «Ну да, у него сегодня как раз выходной после дежурства. Он во дворе домино стучит». Шакал тихо чертыхнулся. Если у этого Котова при себе мобильник, то он услышит жалобы теток раньше, чем шакал заведет машину и наряд вызвать успеет. Или знакомым патрульным просигналит. И что тогда? Волна гнева снова захлестнула шакала. Он почувствовал такую нечеловеческую ярость, что готов был отгрызть себе кулак, лишь бы дать ей выход. Глаза заволокла желтоватая пелена. Шакал с испугом осознал, что надвигается новый припадок, и повернулся к лестничному пролету, чтобы как можно быстрее унести отсюда ноги, но было уже поздно. Ярость колотилась в груди, как стреноженный зверь, мутила разум, заставляла руки дрожать. Шакал резко развернулся, схватился за дверную ручку и рванул дверь на себя. Когда он ворвался в гостиную, домработница Марфа таращилась на дисплей мобильного телефона, близоруко сощурив глаза и пытаясь найти нужные кнопки. Увидев вернувшегося гостя, она испуганно отшатнулась и открыла рот для крика, но сухой кулак шакала одним ударом выбил из нее дух. Затем шакал повернулся к лежащей на кровати толстой старухе. Та смотрела на него расширившимися от ужаса глазами, судорожно подтянув к лицу края покрывала. «Что, карга, денег захотела?» Зверь внутри шакала вырвался наружу, и теперь уже не было никакой возможности загнать его обратно. Да шакал и не пытался. Он шагнул к кровати, подхватив с тумбочки настольную лампу на медной подставке. «Получи свои деньги!» Шакал размахнулся и ударил старуху лампой по голове. Он бил до тех пор, пока старуха не перестала дергаться и не затихла. Затем швырнул разбитую лампу на кровать и перевел дух. Ярость, подобно раскаленной лаве, захлестнувшей душу шакала, постепенно остывала и отступала. Наконец он облегченно вздохнул. Припадок закончился. Выехав со двора, шакал достал из кармана мобильник и набрал номер. «Виктор, это я». «Я так и понял. Как все прошло?» «Мы не ошиблись. Это была она». «Тебе удалось что-нибудь узнать?» «Да, теперь я знаю имя его матери». «Да и до отца, думаю, доберусь». «Хорошие новости». «Надеюсь, ты был паенькой». «Конечно». Шакал усмехнулся. «Ты ведь меня знаешь. Слушай, Виктор, тут нужно кое-что подчистить. «О чем ты?» — не понял Виктор. «О двух больших кучах дерьма», — спокойно ответил шакал. «Нужно от них избавиться». «Что? Шакал, ты с ума сошел? Ты их...» «Да», — сухо сказал шакал. «Я вынужден был это сделать. Черт! Я же просил тебя не пороть горячку!» «Я был спокоен. Ты снова вышел из себя?» «Говорю ж тебе, я был спокоен. Слушай, шакал, если твои приступы не прекра...» «Ты совсем меня не слушаешь?» — заорал в трубку шакал. «У меня не было никакого приступа. Я вынужден был это сделать. И хватит болтать. В квартире тебя ждут две кучи дерьма, и ты их уберешь». Шакал отключил связь и убрал телефон в карман. В душе у него клокотал холодный огонь ярости. И эта ярость требовала выхода.